Огни родного города Михаил увидел следующей ночью. Сперва он шел весь день не останавливаясь, чтобы не терять время. Потом, когда начало уже темнеть, он пару раз выглянул на землю, осматриваясь. Во второй раз он увидел огни городка и, облегченно вздохнув, принялся подыскивать временное пристанище. На следующий день он прошел достаточно, чтобы оказаться на западной окраине городка, затем выглянул с проверкой и, обнаружив знакомые ориентиры, стал строить основательное жилье. Здесь он намеревался осесть надолго, поэтому ночевать просто в кустах не собирался. С постройкой достаточно крепкого фигвама справился легко, очень помог приобретенный топорик. В качестве двери оставил небольшой круглый лаз, который завесил броником. Работы затянулись до вечера, и Миха решил пойти на разведку ночью. Родной городок изменился до неузнаваемости. В нескольких местах выросли новые высотки, появилась новая школа, а старую, видимо, снесли. Но больше всего бросалось в глаза огромное количество магазинов. Миха даже удивился, да тут народу столько не живет, сколько магазинов понаоткрывали. Сам город имел форму полумесяца, охватывая с трех сторон небольшое озеро. Рога полумесяца занимал частный сектор. Именно в таком районе Михаил когда-то и жил. Немного побродив по городу, Миха наконец попал на свою улицу. Здесь, как ни странно, все было по-прежнему, почти. Все тот же частный сектор, вечно разбитая улица, сплошные заборы и сады за ними. Нашел свой бывший дом, посмотрел издалека на светящиеся окна, поностальгировал. Потом отправился к дому Сереги Сергухина, который находился на этой же улице. В доме горел свет, во дворе стояла полицейская машина, Нива. «Это еще что такое?» – удивился Миха. Проникнув во двор, он заглянул в кухонное окно. У окна, за столом сидел мужик в форме полиции. На столе стояла бутылка водки, закуска и прочее. Мужик сидел, подперев рукой челюсть, и пялился мутным взглядом в стену. Михаил с трудом узнал в этом человеке своего друга. Это был не тот жизнерадостный паренек из его детства, перед ним был побитый жизнью мужик с пробивающейся сединой на висках. Серега вздохнул, что-то сказал в стену, потом налил стопку водки и опрокинул в себя. К закуске он не притронулся. Михаил не знал, как быть. Стоит ли показываться Сереге, узнает ли он его, поверит ли. Он побродил еще вокруг дома, позаглядывал в другие окна, но больше никого не увидел. Похоже, Серый живет тут совсем один, или все куда-то уехали. А, черт, будь что будет. Махнул рукой Миха, выныривая в реал, чтобы написать письмо и подзаправиться энергией, может, на пьяную голову быстрее поверит. Сержант полиции Сергухин сидел и тупо нажирался в одно горло. Нет, он не был алкоголиком или пьяницей, таких в полиции не держат. Просто сегодня жизнь дала трещину и стала похожа на задницу. А всего-то делов, не сдержал себя в руках и пару раз съездил по роже уроду, замочившему собственную бабушку за пузырь самогона. Бабулька приторговывала самогоном, об этом все знали, но молчали, все же какая там у бабки пенсия, а так все копейка лишняя. 16-летний внучок с корешем, оба в изрядном подпитии, заявились к ней и потребовали самогона. Бабка отказалась им продавать, заявив, что малы они еще и вообще она все родителям завтра доложит. Пьяный внук ударил бабушку, и та упала, а потом они принялись вдвоем избивать ее ногами, пока не померла. Осознав, что бабка отправилась на тот свет, молодежь даже обрадовалась и устроила в доме тотальный обыск. Самогон они нашли и прямо в бабкином доме сели пить. Они были так увлечены, что забыли закрыть входную дверь. Пришел очередной клиент и увидел мертвую бабулю, которая так и лежала возле двери. Клиент оказался бывшим военным и быстро одного вырубил, а второго скрутил. Потом вызвал полицию. Серега был всего лишь водителем, поэтому в дом даже не входил. Когда подельников вывели на улицу, внучок с радостью в красках, бурно жестикулируя, рассказывал, как убивал свою родную бабушку. А потом еще заявил, что надо было раньше это сделать. Глядя на рожу этого малолетнего ублюдка, Серый не выдержал и успел пару раз хорошо ему съездить по морде, пока товарищи его не оттащили. Все бы ничего, но отец этого ублюдка имел неплохие связи. Отмазать сынка он никак не мог, слишком уж дело серьезное, но на Сереге решил отыграться. Превышение полномочий, избиение задержанного и т.д. и т.п. Хорошо хоть начальство отнеслось с пониманием и увольнять по статье не стало, позволив написать по собственному. Дело было не в том, что Сереге нравилась служба в полиции, нет, просто сейчас найти нормальную работу, не имея соответствующих корочек, практически невозможно, а корочек у него не было. Когда его выгнали со второго курса летного училища, Серый попал в армию, во внутренние войска. Пришел с армии и долго не мог найти работу, такую, чтобы и на учебу времени хватало. Знакомый отца посоветовал пойти в милицию, и Серега пошел. После службы в ВВ его взяли без проблем. Пару раз он собирался куда-нибудь поступить, но так и не получилось. Сперва женился, все время уходило на добычу денег. Потом родился сын, его надо было обеспечивать. Так и остался Серый без образования. 2 года назад ушла жена, забрала сына с собой. Отпустил он ее как-то на юг, к тетке погостить. Задержалась она там, приехала радостная такая. А спустя 2 месяца подала на развод, забрала сына и уехала. Хахаля там себе нашла, богатого. Серега хлопнул еще стопку водки. Мысли перескочили на далекое детство. Вспомнил друзей. Где они все сейчас? Разъехались кто куда. Вспомнил Мишку Красного. Тот погиб в армии при неясных обстоятельствах. Тело даже не нашли. Наверняка военные там что-то замутили, что-то скрыли. Вдруг на кухне мигнул свет, потом еще раз и еще. Серега нехотя оторвал взгляд от крышки стола и посмотрел в сторону выхода. Явился, не запылился. Пробормотал он, глядя на полупрозрачную фигуру Мишки, играющуюся с выключателем. Вот, допился уже, дух Красного пришел. Вроде только первый день пью. Дух, заметив, что на него обратили внимание, подошел к столу, положил листок бумаги и сделал пару шагов назад. Серый смотрел на это представление сквозь прищуренные веки. Он никак не мог решить, стоит ли вызывать себе скорую или нет. И если вызывать, то что говорить, а в дурку очень не хотелось. Между тем листок на столе стал вполне реальным. Серега для проверки взял его в руки, покрутил, посмотрел на духа. Листок был реальным, а дух нет. Что все это значит? Он решил посмотреть, что написано на бумажке. «Привет, Серега, ты не пугайся, но это действительно я, Мишка Краснин». Серый перечитал письмо 4 раза, периодически поглядывая на улыбающегося Мишкиного духа, который и не думал исчезать. Он ощущал, что постепенно трезвеет, но не понимал почему. Михина история была невероятной, фантастической, но Сереге хотелось в нее верить. Подумать только, параллельный мир, девственные леса, отличная рыбалка и охота. Если это все правда, то Михе реально повезло. Он еще раз глянул на друга, но тот с извиняющимся выражением лица медленно растворился в воздухе. «БР», потряс сержант головой, привидится же такое. Но его взгляд вновь упал на тетрадный листок, исписанный смутно знакомым почерком. «Ничего не понимаю». Серега встал и направился в ванную. Там он сунул голову под струю холодной воды и 5 минут охлаждал мозг. Вернувшись на кухню, вновь увидел Красного, сидящего за столом и что-то жующего. Только сейчас он понял, что Миха не бред замутненного алкоголем сознания, а реальность. Как он там писал, он не слышит звуков и общаться лучше записками. Серега взял с подоконника блокнот, ручку и принялся сочинять краткий отчет о своей жизни. На удивление Серый довольно быстро поверил в существование Михаила. Он не испугался, но и не особо обрадовался. Причину Миха узнал в ответном письме. Серый жаловался на жизнь, все было плохо и дальше предвидится еще хуже. Когда диалог наладился, Михе пришлось употреблять энергетик прямо там, на земле, чтобы не исчезать периодически. Вкуса он не чувствовал, но энергия поступала вполне нормально. Хотел было угостить Серого, но вовремя вспомнил про девочку и передумал. Насколько он понял, деревня Путилова находилась в этом же районе, возможно, Серега что-то слышал о ее судьбе. Он кратко описал свою оплошность и спросил, не слышал ли он об этом. Серый прочитал, усмехнулся и ушел куда-то в комнату. Спустя пару минут принес газету и положил на стол, придвинув к Михе. На первой странице была фотография той самой улыбающейся девчонки, а ниже заголовок. Слепая с рождения девочка вылечилась за 1 ночь. В самой статье были написаны в основном какие-то медицинские глупости, не слова про иномирный плод и его записку, но самое главное Миха понял, девочка не пострадала, а наоборот выздоровела. С души упал такой здоровенный камень, что Михаил, не задумываясь, схватил со стола стопку водки и опрокинул в глотку. Водка выплеснулась из тары, пролетела сквозь него и разбрызгалась по полу. Упс, облом. Виновато развел Миха руками. Видимо, содержимое стопки не успело перейти в нужное состояние. Под утро Серегу начало клонить в сон, и Миха решил отложить разговор о делах на послеобеденное время. Об этом он написал в последней записке и исчез. Когда Миха в очередной раз появился на кухне у друга, Тот сидел и задумчиво перечитывал листки с их писаниной. Заметив Михаила, он очень обрадовался и тут же написал: «Слава Богу, я уже думал, что у меня крыша уехала». Дальше снова пошел обмен записками. Серого интересовало все о параллельном мире, а Миха расспрашивал о Земле, пытаясь въехать в новую действительность. Информацию Серега выдавал неструктурированно, поэтому многого Миха не понял, но основное уловил. Политика его никогда не интересовала, поэтому на ней он внимание не заострял. Попросил Серегу узнать о своей матери по своим каналам. Еще его очень интересовала погранзастава, когда та, находившаяся в 7 километрах от города, оказалось, что она до сих пор там есть, и это парня обрадовало. Уж там-то боеприпасами разжиться можно. В местной ментовке с этим были проблемы. Патроны там хранили в большом железном сейфе. Как попасть в закрытый сейф? Допустим, в оружейку Миха попадет свободно. Даже наверняка сможет сунуть руку в сейф и взять необходимое. Только сможет ли он дематериализовать объект внутри сейфа и вытащить его оттуда, неизвестно. Миха надеялся, что в воинской части будет проще, но и заглянуть в ментовку тоже собирался. Для этого Серый даже нарисовал ему план здания. Операцию Х он решил провести этой же ночью. Не то чтобы он куда-то спешил, просто понимал, что от количества патронов зависит его выживание. Не будет патронов, не будет мяса, не будет мяса, не будет земли, и соответственно патронов. Конечно, можно было получать энергию с рыбы, но такой вариант его не особо устраивал. Пользуясь Серегиным планом, Михаил проник в отделение полиции и стал методично прочесывать помещение, избегая людей. В оружейку он попал с третьего раза, но тут его ждал полный облом. Все оружие и боеприпасы хранились в закрытых железных пирамидах. Попытался просунуть руку в такой сейф, и у него почти ничего не вышло, точнее, рука пролезла сквозь дверцу, но энергии это потребовало просто море. Миха с трудом успел вытащить руку назад, прежде чем его вышвырнуло в реал. Посидев полчаса, подкрепляясь мясом, Михаил повздыхал и решил еще пошляться по ментовке, вдруг чего нужное попадется. Так и поступил. Часа четыре он шастал по разным кабинетам и устраивал тотальный обыск. Два раза, видимо, срабатывала какая-то сигнализация, или он сам производил шум, но Миха успевал исчезнуть, прежде чем его заметили врывавшиеся в дверь полицейские. Когда первый этаж был прочесан, пришлось идти на второй по лестнице. Там он первым делом забрался в первый же кабинет, просто просочившись через деревянную дверь. Энергии на прохождение через дверь ушло много, но он тут же ее восполнил уже внутри кабинета. Чей именно это кабинет, Миха посмотреть не удосужился, а на плане Серого не было второго этажа. Тут ему наконец улыбнулась, хоть маленькая, но удача. В ящике стола, под папкой с какими-то бумагами, он нашел ПМ в кобуре с двумя полными обоймами. Миха на радостях схватил трофей, вышел в реал и, грохнувшись с трехметровой высоты на землю, заорал от боли. Приземлился он неудачно, одной ногой на упавший сук. Немного придя в себя, Миха кое-как закатал штанину и осмотрел правую ногу. Перелом голени, констатировал он и, тихо поскуливая, попытался встать на здоровую ногу. Встать получилось, но вот передвигаться никак. Попробовал прыгать на одной ноге, но боль была жуткая и при каждом прыжке темнело в глазах. Пришлось ползти. Спустя час он добрался до своего жилища и, беспрерывно жуя шашлык, кое-как зафиксировал ногу с помощью двух палок. Что еще можно сделать, Миха не знал, к тому же его начало вырубать. Из последних сил замуровал вход и отрубился. Проснулся Миха ночью. Нога жутко чесалась, поэтому пришлось размотать ремень, которым он примотал палки. Он ожидал увидеть посиневшую и опухшую ногу, но ничего такого не было. Боли тоже не было, только нестерпимый зуд. Почесывая зудящее место, Миха ощутил сильнейший голод и, вспомнив о рыбе, принялся ее уничтожать. Через полчаса, насытившись и восполнив энергию, он, сначала неуверенно, потом интенсивнее, стал шевелить пальцами больной ноги, но боли так и не почувствовал. Потом попробовал встать, ощущения при нагрузке приятными не были, но вполне терпимо. «Чудеса, да и только», — констатировал он. Захотелось сходить к Серому и поведать о своих злоключениях, но он быстро передумал. Во-первых, не стоит так сразу нагружать ногу. Во-вторых, на земле сейчас тоже ночь, и Серега наверняка спит. Лучше сходить с утра на рыбалку, а потом и к Серому можно будет наведаться. Прежде чем завалиться спать дальше, Миха осмотрел пистолет. Стрелять ему из подобного оружия не доводилось, но ничего сложного в этом он не видел. Зарядил, дослал патрон, пощелкал предохранителем и убрал в кобуру. Кобуру сразу повесил на ремень, пусть всегда под рукой будет. Охотиться с этой пукалкой, конечно, не получится, но для самозащиты самое то. Даже если не убьет зверя, то уж напугает точно. Погладив трофей, Миха уснул, теперь уже вполне здоровым сном. Глава 9. Сита бежала уже двое суток практически без отдыха. Не давали ей отдохнуть. После побега из поселка, она проспала на дереве до утра. Разбудила ее гавканье приближающаяся шумера. Видимо, кто-то встал на ее след. Чувствовала себя девушка скверно. Рана в спине воспалилась и начала дергать. Но оставаться на месте было нельзя. Поэтому, собрав все силы и закусив губу, Сита спустилась на землю и рванула прочь от своего временного убежища. Все же она была урожденной лесной, поэтому дать себя поймать в лесу каким-то наемникам, или кто там за ней гонится, было бы глупо, ее бы засмеяли сородичи. А умереть от пустяковой раны было бы еще большей глупостью. За 2 часа бега, пока были силы, девушка нарвала необходимых травок, ягод и грибов. Применить все это на ходу не было возможности, поэтому она все кидала в сумку. Преследователи не отставали, но и не приближались, об этом свидетельствовало все такое же отдаленное тявканье шумера. Сделав остановку, Сита быстро развела бездымный костерок, вскипятила пару пригоршней воды и сделала так необходимый ей отвар. Этим отваром пропитала повязку и спустя минуту боль начала стихать. Вареные травы и грибы сунула в рот и уже на ходу принялась жевать. Вскоре боль окончательно прошла, появились силы и Сита запрыгнула на дерево. Теперь ее не поймают. В этом она была уверена. Шумер не сможет взять след на деревьях. До вечера она передвигалась по веткам, удаляясь все дальше от поселка. Еще раз приходилось спускаться на землю для приготовления боевого отвара. Этот эликсир делался на основе наркотического растения. Лесные часто собирали ингредиенты для него и поставляли в войска, но готовить сам напиток не умели. Секретом с Ситой поделилась воительница Арсия, которой чем-то приглянулась маленькая лесная. И вот это знание пригодилось девушке. Еще до наступления темноты Сита поняла, что что-то не так, преследователи каким-то образом находят ее след. Она стала резко менять направление, иногда увеличивая скорость на пределе возможностей. Это помогло на некоторое время, ей даже удалось перекусить найденными плодами гурука и вздремнуть пару часов. Но потом она вновь услышала голос ненавистного зверя и пришлось опять жрать мерзкий наркотик. Она знала, что долго его употреблять нельзя, иначе потом последует жестокая расплата, но выхода не было. К обеду девушка пришла к выводу, что ее преследуют с помощью поискового амулета, настроенного на ее ауру. Вспомнила непонятное заклинание, попавшее в нее, когда убегала от мага. Видимо, маг успел взять образец ее ауры. Это было очень плохо. От такого преследования не уйти. Конечно, уйти можно, но нужно оторваться как минимум на 3 суток от преследователей, чтобы аурные следы успевали развеиваться. Такой возможности у нее не было, но выход все же был. Сейчас она находилась у восточной границы королевства Атия, а дальше начиналась красная зона, зона без магии. Там не работают никакие амулеты, а значит, есть возможность оторваться от преследователей. Конечно, если среди них есть сильный маг, то он сможет найти ее следы даже в красной зоне. Но Сита очень сомневалась, что какой-нибудь маг опустится до того, чтобы лично гоняться за какой-то лесной. Маги – птицы не того полета, чтобы работать вместе с охотниками за головами. Конечно, соваться в красную зону было страшно, про нее ходило множество жутких историй и легенд, но опять же у Ситы не было выбора – либо попытаться оторваться от преследования по краю красной зоны, либо ее в конце концов схватит. Конечно, можно попытаться устроить на гончих засаду, но это глупо, у них есть шумер, а он почует ее издалека, да и не справится ее с воинами, из которых обычно и состоят такие команды. Сейчас Сита держалась только за счет боевого эликсира, но надолго ли ее хватит? Придя к таким выводам, девушка резко свернула на восток и немного ускорилась. Точное расстояние до вуали она не знала, так как никогда прежде не бывала в этих местах, но понадеялась на свое врожденное чутье направление, да и промахнуться мимо красной зоны, которая по слухам была чуть ли не больше самого королевства, было невозможно. Вуаль, отделяющую нормальный мир от немагической зоны, девушка увидела на 2-й день через 2 часа после рассвета. Ей удалось с вечера немного оторваться от гончих, но она не обольщалась, обязательно догонит, если она не решится войти в красную зону. Сама вуаль выглядела как некое искажение пространства, словно поток горячего воздуха. Поверхность вуали непрерывно двигалась, переливалась, не давая рассмотреть, что находится за ней. Спустившись на землю в десятки шагов от вуали, Сита на мгновение замерла в нерешительности. Было страшно. Она не раз встречала людей, побывавших за вуалью, и все они рассказывали об очень неприятных ощущениях, когда чувствуешь, как магия уходит из тебя. Красная зона высасывала магию из людей, и Сита не могла себе представить, каково это. Оглянулась назад, где-то там, по ее следам бегут воины. Девушка не знала, что им приказано в отношении нее, то ли убить, то ли схватить, но ни один из вариантов ее не устраивал. Поэтому она подошла к самой вуали, глубоко вдохнула, зачем та зажмурилась и шагнула вперед. По телу прошло несколько жарких волн, и со вторым шагом все прекратилось. Прекратилось вообще все. Сита в ужасе открыла глаза, но ощущение окружающего мира не вернулось. Она чувствовала себя закопанной глубоко под землю в каменном ящике. Вид, представший перед ней, давил на психику. Вокруг стоял почти такой же лес, как и с той стороны, но в красно-черных тонах. Это был совершенно другой мир, чуждый и страшный. Сита неосознанно коснулась ближайшего ствола и тут же одернула руку. Дерево, вместо того чтобы поделиться с ней энергией, начало поглощать энергию девушки. Первым порывом было броситься назад, в свой родной и такой добрый мир, но Сита, хоть и с трудом, смогла взять себя в руки. Ей необходимо уйти в сторону как можно дальше от места входа, чтобы преследователи не смогли быстро найти ее следы. Собравшись с силами, девушка побежала на юг. Передвигаться по деревьям она не рискнула, ей были неприятны даже случайные касания кустов, а уж находиться в постоянном контакте с этими деревьями-вампирами – это чистое самоубийство. Через час бега силы начали покидать ее, дыхание совсем сбилось, и девушке пришлось остановиться, чтобы отдышаться и решить, что делать дальше. Внезапно где-то справа послышались далекие голоса. Сита прислушалась и с ужасом осознала, что с той стороны кто-то двигается к ней. Ее все же выследили, но как, она не могла этого понять. Единственное, что приходило в голову, охотники, разгадав ее намерения, заранее разделились, чтобы перекрыть ее все пути отступления. Другого объяснения у нее не было, да и неважно, как ее нашли, главное, что теперь ни ей не скрыться. От обиды Сита заплакала и, кляня себя последними словами, что связалась с этим уродом Кием, побежала дальше из последних сил. Краем глаза заметила мелькнувшую вдали, между деревьями фигуру, снова раздались крики, ее заметили и теперь бежали прямо к ней. Но тут злая судьба подкинула еще один сюрприз. Впереди за зарослями кустарника мелькнула вода. Продравшись через кусты, Сита оказалась на берегу реки. «Нет, боже, нет!» Со злостью крикнула девушка и, сжав зубы, повернула вдоль водной преграды, вглубь красной зоны. Если ей суждено сдохнуть, то лучше от зубов местных хищников, или от магического истощения, но не в руках охотников за головами, и уж тем более не в подвале у мага. Преследователи были сильнее и быстрее. Мельком оглянувшись, Сита увидела двух воинов в легких кожаных доспехах. Оба имели обычное телосложение, а это говорило о том, что они заточены именно на скорость и выносливость. Их мышцы наверняка укреплены, обмен веществ в организме ускорен, поэтому они могут бежать сутки без остановки, а потом сразу вступить в бой. Это был конец. Девушка не знала, что лучше, попытаться вступить в бой и надеяться, что ее убьют, или просто прыгнуть в реку. Против воинов у нее шансов нет, но они наверняка захотят взять ее живой, чтобы потом поразвлечься. В реке тоже шансов нет, там ее быстро сожрут, зато наверняка смерть. Она уже стала присматривать место впереди, откуда можно прыгнуть в воду подальше, чтобы не успели выловить, как вдруг, за очередным кустом, чуть не столкнулась с каким-то человеком. Решив, что это один из охотников успел забежать вперед, Сита оттолкнулась от берега и попыталась прыгнуть в воду. Только сил уже не было совершенно, а берег в том месте оказался слишком скользкий. В итоге девушка просто растянулась, сильно приложившись грудью об землю. Остатки воздуха выбило из легких, в глазах потемнело, в голове громко зашумело. Сквозь шум в ушах Сита услышала приближающиеся крики преследователей, но сил, чтобы подняться, не было, да и желание двигаться вообще пропало. Она отметила шелест извлекаемого оружия, снова крики, а потом оглушительный грохот где-то над самым ухом и тишина. С минуту, пока зрение и дыхание приходили в относительную норму, было тихо. Девушка не выдержала и перевернулась на спину, уставившись на человека, с которым чуть не столкнулась, и сразу поняла, что он не может быть одним из охотников, просто потому, что это был отверженный, только взрослый отверженный. Отверженными называли детей, которым великий Арнор не дал маги. Такие дети изредка рождались в этом мире, но долго обычно не жили, они умирали в возрасте 5-7 лет. Случалось, что некоторые жили дольше, но тогда им помогали уйти на перерождение жрецы Арнора. Считалось, что если создатель Ириона не дал человеку магии, значит тот недостоин жить. А тут она видит совершенно взрослого ублюдка. И где? В немагической зоне. В принципе, Сита сразу догадалась, как ему удалось выжить. Здесь нет магии, и он сам не магическое существо, а значит здесь у него больше шансов выжить. Девушка была так увлечена своими мыслями, что на какое-то время забыла о преследователях. Она просто пялилась на отверженного, а он с улыбкой рассматривал ее. Роста он был примерно такого же, как Сита, одет в странную, зеленую пятнистую одежду, бросающуюся в глаза на общем красном фоне. На шее висит непонятная железяка, в правой руке еще одна, маленькая. А где же охотники? Сита приподнялась и посмотрела в сторону, откуда прибежала. В шагах в 5 от нее лежали оба воина, рядом валялись обнаженные мечи. Воины были мертвы, в этом не было сомнений. Осознание этого факта вызвало у девушки непонятные чувства. С одной стороны она жива и преследователи убиты, с другой стороны непонятный отверженный, неизвестно как убивший двух воинов. Ни лука, ни арбалета у него нет, значит убил он их магией, но магия здесь не работает. Точнее работает, но энергии даже на простейшие заклинания требуется невероятное количество. И как он их убил, и что собирается делать с ней? День начинался отлично. Миха отправился на рыбалку, захватив все необходимое. Места неподалеку от хижины чем-то не понравились ему, и Миха решил спуститься чуть ниже по течению. Там русло реки немного поворачивало и образовалась неплохая заводь. Разложившись на берегу, парень заметил темную тень под водой. Это место облюбовала какая-то подводная тварь. Хотелось бы ее пристрелить, но Михаил понимал, что даже если убьет монстра, то лезть за ним на глубину не решится. Поэтому он решил его пугнуть, заодно испытав пистолет. Прицелился, выстрелил, подводный монстр тут же скрылся где-то ниже по течению. Конечно, рыбу он тоже разогнал, но это ненадолго, скоро вернется. Первые полчаса попадалась лишь мелочь, которую он отпускал, но потом подошла настоящая рыба. До обеда Миха успел вытянуть 6 сомов, по паре килограмм каждый, и уже хотел было уходить. Но тут послышались странные звуки со стороны, куда уплыла тварь. Звуки подозрительно напоминали чьи-то крики, человеческие крики. Михаил замер, не понимая, что ему делать. Услышать здесь человеческие голоса он уже давно не надеялся. Как на это реагировать? Пока он находился в смятении, из-за куста прямо на него выскочила девушка и тут же растянулась на земле. Стоя с отвисшей челюстью, Миха неосознанно схватился за автомат, но через пару секунд оставил его в покое и достал пистолет. Девушка все лежала на земле и с хрипом пыталась отдышаться. Из-за того же куста выскочили два черта и что-то крикнули на неизвестном языке. То, что это черти, Миха понял сразу. Ну, у кого еще на голове будут рога и рожи будут красные? Только у чертей. Черти тем временем остановились и, глядя то на Миху, то на упавшую девушку, вытащили мечи. Один из них снова что-то сказал и, оскалившись, двинулся на Михаила. Вид клыкастой красной рожи окончательно добил парня, и он не выдержал. 4 выстрела практически слились в один, и оба черта рухнули там, где находились. Миха опустил трясущееся оружие и посмотрел на девушку. Та лежала не двигаясь, все еще тяжело дыша. Черные с синевой волосы были сбиты в непонятный колтун, полностью закрывающий ее голову. Одета в зеленый костюмчик в обтяжку, местами зияют прорехи. На спине подобие рюкзака, тоже зеленого цвета. Миха стоял в нерешительности, не зная, что предпринять. Никаких угрызений совести по поводу убийства чертей он не испытывал. Или еще рано для них. Наконец девушка перевернулась на спину и с не меньшим удивлением принялась рассматривать Миху. А вот лицо у нее было, мягко говоря, странное. Слегка вытянутый овал лица, зеленоватая кожа, большие изумрудные глаза и довольно длинные острые уши. Взгляд парня переместился на ее руки, и он непроизвольно чуть не подался назад. На руках было по 5 пальцев, как и положено, но заканчивались они не ноготками, а огромными когтями. «Привет», — выдавил парень, — «меня зовут Ред», — представился он одной из своих кличек. Девушка что-то ответила, но вряд ли это было имя. В любом случае Миха ничего не понял. Первый ступор прошел, и парень понял, что стоит как дурак и пялится на лежащую без сил девушку. Подошел и протянул ей руку, улыбнулся, осознав, что в этом мире есть люди. Миха обрадовался, теперь, даже если ему не удастся вернуться на землю, то он не умрет здесь от одиночества, а для этого нужно наладить контакт, и эта девушка как нельзя лучше для этого подходит. Все-таки он ее спас от чертей. Самое важное – выучить местный язык. Михаил надеялся, что зеленоглазка не откажет ему в такой малости. Девушка, заметив движение Михаила, дернулась, но потом поняла, что он предлагает ей помощь, и неуверенно протянула свою руку. Поднявшись, девушка что-то принялась говорить, а на ее лице временами проскальзывало выражение брезгливости. Но Михаил не замечал этого, глянув в ее зеленые глазищи. Он потерял связь с реальностью и начал нести абсолютную ахинею. Очнулся лишь когда девушка, заметив его улов, громко сглотнула. «Ой, извини, ты, наверное, голодная, а я тут зубы заговариваю». Он схватил корзину с рыбой и поманил девушку за собой. «Пойдем, тут недалеко. Там есть и готовая рыба, но она, наверное, уже не очень хорошая. Есть и мясо, но оно еще старше». Зеленоглазка пару мгновений пялилась на него, как на идиота, потом мотнула головой в сторону чертей. Миха ее не понял. «Да сдохли они, точно говорю, в каждого по две пули всадил. Думаешь, нужно контрольный в голову? В принципе, да, это ведь черти, кто их знает». Но девушка его не слушала, она подошла к трупам, быстро и бесцеремонно обыскала их, закинув кое-что в свой рюкзак, а потом попыталась спихнуть тела в реку. Тогда до Михи дошло, что надо делать, и они вдвоем быстро отправили чертей на корм подводным тварям. Проводив взглядом трупы в последний путь, зеленоглазка знаками показала, что готова следовать за Михой. По дороге к дому Михаил пытался знаками выяснить что-нибудь о спасенной, но кроме имени так ничего определенного и не добился. Потом он принялся придумывать, как начать изучение языка, и как уговорить девушку ему в этом помочь. Как назло, в голову ничего толкового не лезло, кроме как показывать на все подряд пальцем, надеясь, что она поймет правильно. Глава 10. Михаил привел Ситу к своему фигваму, предложил присесть на, лежащий рядом, ствол дерева, а сам начал по-быстрому разделывать пару рыбин. Судя по всему, девчонка голодная, значит, одной не хватит. Когда он вновь обратил внимание на гостью, та делала себе перевязку. Она оказалась ранена в лопатку, и перевязывать себя ей было явно неудобно. Миха предложил помощь, но Сита злобно сверкнула на него глазищами и зашипела. «Ну и ладно, все равно из меня врач, как из коровы балерина». Решил парень и продолжил свое кулинарное творчество. Ему для регенерации очень помогало местное мясо, так может, девчонке также поможет рыба. Вспомнил тех чертей. Интересно, кто они такие? Много ли тут таких? Может, они такие же пришельцы, как и сам Михаил? Нет, они больше подходят к этой местности, чем та же Сита. Вот она на фоне всей этой красноты смотрится пришелицей. Одета вся в зеленое, глаза и кожа тоже этого цвета. А вот черти были одеты в серо-коричневую кожу и вполне вписывались в местный антураж. А их мечи девчонка прихватила. Вон они, возле входа в хижину положены. Это она их для него прихватила, типа трофей. Миха решил, что не откажется. Можно будет их на землю переправить, как эксклюзив. Серый продаст, деньги можно получить хорошие. Размышляя в таком ключе, Михаил зарыл рыбу, замотанную в фольгу, в прогоревший костер и присел рядом с Ситой. Девушка уже закончила перевязку, но выглядела не очень, видимо, тяжело ей пришлось. Парень решил пока не приставать с изучением языка, отложив это на послеобеденное время. Сита постоянно, с опаской, поглядывала в сторону, откуда они пришли. Видимо, могли пожаловать и другие черти. По уму надо было бы уходить отсюда, но Михаил решил пока остаться. Ему нужно было еще сходить к Серому, а завтра можно будет выдвинуться в район погранзаставы. Пока же он держал оружие постоянно при себе и тоже начал посматривать по сторонам и прислушиваться. Еще он решил, что пока не стоит демонстрировать гостье свои способности. Сперва нужно подучить язык, выяснить, кто она такая, как сюда попала и что вообще собирается делать дальше. Пока он решил считать ее такой же пришелицей, как он сам. Пока готовилась рыба, Миха осмотрел трофейные мечи. С виду они напоминали катаны, но были чуть шире. А так, обычная на вид сталь, на лезвии одного меча какие-то то ли узоры, то ли письмена. Ножны из толстой, узорчатой, как у змеи, кожи. Парень хотел было повесить один себе на ремень, но вовремя спохватился, зачем он ему, разве что кусты рубить, ведь пользоваться он им не умеет. Можно и себе что-нибудь случайно отчекрыжить. Сита все это время сидела и молча поглядывала то на парня, то в сторону предполагаемой опасности. Миха, прикинув, сколько есть времени до готовности рыбы, сходил на разведку в ту сторону. Он скрылся за ближайшими деревьями, а потом перешел на голубой слой реальности и пробежался вперед. Обратил внимание, что хотя его аура больше не увеличилась, но ее энергоемкость явно повысилась. Теперь он мог находиться на голубом слое почти 10 минут. Пробежав чуть дальше места встречи, парень никого и ничего не увидел и не услышал. Постояв пару минут для верности, спокойно вернулся назад. Даже если там еще есть черти, то они либо потеряли след, либо еще очень далеко. А может и нет никого вовсе, просто девчонке трудно успокоиться. На половине пути к хижине, Миха услышал вскрик Ситы, а потом рычание и рванулся всех ног. Увиденная картина ему очень не понравилась. Прижавшись спиной к хижине, стояла девушка, выставив перед собой руку с ножом. Перед ней, метрах в пяти, изготовившись к прыжку, застыла тигрица. Михаил оказался прямо за спиной зверя, вскинул автомат, но сразу выстрелить не смог. Девушка находилась на линии огня. «Эй ты, морда, брысь отсюда!» — громко крикнул он и рванул в сторону, чтобы оказаться немного сбоку. Зверюга отреагировала странно, она резко вздрогнула, прижала уши и, повернув голову к парню, зашипела. Это заняло несколько мгновений, которых хватило Михаилу, чтобы сменить позицию, и он, не задумываясь, выстрелил, на сей раз одиночными. Три выстрела прогремели один за другим, но кошке вновь удалось увернуться от пуль, хотя Миха стрелял метров с трех, практически в упор. Она изобразила какое-то невообразимое сальто в сторону и через мгновение скрылась за ближайшими кустами. Пару секунд в наступившей тишине еще был слышен шорох листьев, а потом и эти звуки стихли, осталось только шумное дыхание людей.